Отрицательное перенесение заслужило детальное исследование, которому не место в пределах этой статьи. При излечимых формах психоневрозов оно встречается наряду с нежным перенесением, часто направленным одновременно на одно и то же лицо. Такое положение вещей Блейлер назвал удачным выражением «амбивалентность». Такая амбивалентность чувств до определенной границы вполне нормальна, но высокая степень амбивалентности чувств является, несомненно, особенным отличием невротических лиц. При неврозе навязчивости раннее разделение противоположной пары, по-видимому, характеризует жизнь в лечении и составляет одно из конституциональных условий этой болезни. Амбивалентность направлений чувств объясняет нам лучше всего способность невротиков предоставлять их перенесение к услугам сопротивления. Там, где способность к перенесению стала главным образом отрицательной, как, например, у параноидных, там прекращается возможность оказывать терапевтическое воздействие и вылечивать. Во всем вышеизложенном мы, однако, до сих пор коснулись только одной стороны феномена перенесения. Необходимо обратить внимание на другую точку зрения в том же вопросе. У кого сложилось правильное впечатление о том, как анализируемый вырывается из реальных отношений к врачу, как только попал во власть значительного сопротивления перенесения? Как больной тогда берет на себя смелость пренебречь основным психоаналитическим правилам, требующим, чтобы говорилось без всякой критики все, что приходит в голову? Как больной забывает намерения, с которыми начало лечение, и как ему становятся безразличны логические связи и выводы, оказавшие на него сильнейшее впечатление, у того возникнет потребность объяснить себе это впечатление еще другими моментами, кроме вышеприведенных, а их действительно недалеко искать. Они вытекают из психологического положения, в котором анализируемый очутился благодаря лечению. В поисках утраченного сознания либидо проникает в область бессознательного. Вызванные реакции открывают некоторые признаки бессознательных процессов, с которыми мы познакомились благодаря изучению сновидений. Соответственно, способности бессознательного проявляться вне времени и в галлюцинаторной форме, бессознательные душевные движения оказываются недоступными воспоминанию, как этого требует лечение, но они стремятся к тому, чтобы быть воспроизведенными. Больной приписывает современность и реальность как в сновидении, результатом пробуждения его бессознательных душевных движений. Он хочет изжить свои страсти, не принимая во внимание реальное положение. Врач хочет его заставить вплести эти чувства в общую связь лечения и историю его жизни, подчинить их интеллектуальному рассмотрению и признать их психическую ценность. Эта борьба между врачом и пациентом, между интеллектом и влечениями, между познанием и изживанием, разыгрывается исключительно в феноменах перенесения. На этом поле должна быть одержана победа, выражением которой является длительное излечение от неврозов. Несомненно, самые большие трудности для психоаналитика представляет необходимость преодолеть феномены перенесения. Но нельзя забывать, что именно они оказывают нам неоценимую услугу, делая действительными и явными скрытые и забытые любовные чувства больного. Потому что, в конце концов, никто не может быть убит in absentia – в отсутствии, или in effigie – в образе.